Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Есть в медицине, неудивительно, что мало кому из наших радиослушателей оно знакомо, такое понятие внушенных болезней. Внушенные болезни – это болезни, ну, как бы не совсем существующие. Они возникают у людей крайне тревожных и мнительных, у людей, неуверенных в себе, неуверенных в своем будущем, неуверенных в жизни, которая окружает такого человека. И он почему-то очень легко попадает под разные всякие мелкие внушения, чаще всего врачей. Иногда самый хорошо знакомый пример внушенных заболеваний — это синдром третьего курса медицинского института, когда молодой врач начинает подозревать у себя решительно все болезни, о которых он читает. Вот чтение медицинской литературы, инструкции к лекарственным препаратам развернутым, справочников по лекарственным препаратам, приводит вот к такого рода внушенным заболеваниям. Мы можем подробно поговорить и о них. Но на самом деле меня вдруг заинтересовал совершенно другой вопрос, который я сегодня и хочу предложить по телефону 495-956-1514 нашим радиослушателям. Напоминаю, что это постоянный телефон нашего прямого эфира 495-956-1514. Тему я хочу предложить вот какую: внушенные болезни и наше время. То есть те болезни, которые внушены нам обществом. Ну вот, например, я попробую пояснить, что я имею в виду. Телевидение, разноцветные журналы, газеты предлагают некоторый стандарт женской красоты сегодня. Не является ли результатом этого внушения такое количество людей, которые не любят собственную внешность, обращаются к косметологам, к пластическим хирургам, лишь бы достичь вот этого вот неземного и, кстати говоря, крайне нефизиологического, да, неестественного стандарта красоты, который в моде сегодня. Но вот любой ценой добиться именно этого. Чувство собственной телесной неполноценности и вообще плохое отношение к собственному телу вдруг становится результатом некой формы общественного внушения. Ну, действительно, надо же как-то заполнять косметологические клиники. Или вот, например, то, что я предложил, и, по-моему, ну, не услышали меня в пятницу, такой вопрос. Вот, скажем, существует огромное количество рекламы кремов от морщин. Я вот думаю, реклама крема от морщин, она не может вызывать ранние морщины? Нет, я этого не знаю. Но если ты упорно до, там, я не знаю, посчитано до 150 раз в день в разных источниках видишь рекламу средства от морщин, то ты начинаешь так втайне подозревать, что это крайне важное и актуальная проблема, и что вполне возможно надо подойти к зеркалу и внимательнее посмотреть на собственную кожу. И вот тут вот появляется первый и главный механизм внушенных заболеваний. Ты концентрируешь внимание на этой морщине, и в результате этой концентрации внимания тебе начинает казаться, да, действительно, эта морщина как бы преждевременная, ранняя, я начинаю стареть, ах, какой кошмар. И я бегу покупать, ну, например, крем от морщин. Я сейчас говорю только о болезнях, связанных с собственной внешностью. А вообще, как вы думаете, какие заболевания сегодня внушает нам общество, сама наша жизнь, реклама? Давайте подумаем, конечно, не только об этом. Давайте подумаем о том, как вообще внушаются болезни, откуда происходят эти внушения, Ну, кроме вот того самого увлеченного чтения медицинской литературы. И вообще, вы никогда не задумывались о том, что огромное количество книг по самолечению тоже вдруг приводит к тому, что появляется, что человек начинает болеть болезнью третьего курса? Ну, какой смысл действительно читать толстенную книгу по популярной медицине и не найти ничего в себе и не полечиться? Вот как бы об этом обратном действии средств от. Я все больше и больше думаю, может быть, именно этот механизм приводит к болезням века, ну, таким, как сердечно-сосудистые заболевания, онкология, гипертония и бесконечное количество всяких разных вполне серьезных болезней. Ну и еще, я просто сразу хочу привлечь ваше внимание и хочу сказать, что я бы сегодня хотел поставить такой эксперимент, если позволят наши радиослушатели, эксперимент будет абсолютно безопасный. Я хочу предложить некое упражнение, которое будет основано на самовнушении и которое будет заключаться в приготовлении для самого себя лечебной воды. Вот я это упражнение после второй музыкальной паузы подробно расскажу, поэтому если кто-то хочет участвовать вот в таком эксперименте, то тогда приготовьте карандаши и ручки. Итак, что вы думаете по поводу того, по поводу тех болезней, которые внушает нам общество? Наш телефон остается тем же, 495-956-1514. Ну, о том, что что-то такое проникает в нашу безмятежную душу, люди думали еще 60-х годов. И сегодня вы послушаете замечательную танцевальную оркестровую музыку 60-х годов, в которой существует некое ощущение проникновения внушения каких-то потусторонних сил, которые как будто проникают и заражают вот эти вот оркестровые мелодии. 956-15-14. Thank you. Серебряные нити. Не удивляйтесь, пожалуйста, что мелодии будут вот такие жизнерадостные, чуть-чуть с иронией. Я просто хочу сказать, что, наверное, все психосоматические болезни в этом мире происходят по одной главной причине. Нашего слишком серьезного отношения к самим себе. И вот это вот серьезное до трагизма отношение чаще всего и позволяет проползать в нашу душу разного рода внушения. Вот у нас однажды меня просили на нашей страничке в интернете. Страничку эту можно найти в любом поисковике на фамилию Данилин и по названию передачи «Серебряные нити», если вместе набрать. Адрес mznov.ru. Так вот, там меня просили о том, чтобы я как бы сказал, что такое социальная фобия. Я как раз считаю это понятие одной из таких вот внушенных болезней. Вот у меня в руках брошюра, посвященная социальной фобии, большая, серьезная брошюра, в которой написано, кусочек маленький прочитаю, «Клиническая картина и диагностика. Важными признаками социальной фобии являются страх оценки, то есть критики или суждения другими людьми в социальных ситуациях. Второе. Выраженный и постоянный страх ситуации представления на людях, в которой может возникнуть чувство смущения или униженности. Третье. Избегание социальных контактов, внушающих страх». Вот если внимательно перечитать эти три главных признака социофобии, то вдруг выяснится, что им страдают, должны страдать просто-напросто до 60% всех молодых людей. А так как при подробном рассмотрении этой брошюры выясняется, что она издана фармакологической фирмой, и на самом деле всем, кто страдает социальной фобией, нужно употреблять конкретный антидепрессант, причем даже рекомендуется, чтобы больные, если врачи не знают, информировали об этом врачей, и, соответственно, до 60% молодых людей, которые смущаются при социальных контактах, должны этот антидепрессант употреблять. Вот вам простейший способ внушения выгодной рекламе. Мне, например, кажется, что нечто подобное происходит у нас с огромным количеством в действительности лекарств. Да, ну вот потрясающе, интересно, не могу остановиться. Наиболее частыми провоцирующими страх ситуациями при социофобии бывают, вы только вдумайтесь в это, общаться с вышестоящими лицами, начальством. Вы знаете, люди, у меня социофобия точно. Долго говорить по телефону. Слушайте, меня надо госпитализировать. Принимать посетителей. Что-то делать под наблюдением других. Мне очень интересно, есть хоть какой-то человек, который любит что-то делать под наблюдением? Чувствовать, что тебя подразнивают. Есть в присутствии большого количества гостей. Вот если человек, без иронии, абсолютно серьезно прочтет этот список, то он вдруг выяснит, что он тяжело болен социофобии, ему надо немедленно принимать антидепрессант. Я не утрирую. Вот это абсолютно реальная вещь. Ну и примерно это та самая тема, о которой мне бы сегодня хотелось поговорить. Кто у нас первый? Лариса. Лариса? Алло. Да, Ларис, доброй ночи. Вы от... Алло. Алло. Да, я... Вы откуда, Ларис? Из Твери. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Геннадьевич. Здравствуйте, Ларис. Мы вас слушаем. Я постоянная слушательница. Очень благодарю вас за передачу. Ну, вопрос, я считаю, очень простой, так как какие болезни внушают обществом и, как это, знакомым нам, ясно. В первую очередь, нам всем внушают, что у нас стрессы. Стрессовая такая жизнь. Отсюда у нас все, у всех не в порядке нервы. И мы в этом видим свое оправдание. Вот. Также пища, вода, экология. значит, все уже начинают думать, да, вот и пища плохая, и вода, и экология, и мы все больные. Вот это как раз установка нашего общества. И очень большой вред, я считаю, когда люди встречаются, и кроме как о болезни, говорить не о чем. Это, по-моему, тоже общий такой минус в общении. Борис, но да. Тем не менее, вот понимаете, какая вещь? Очень здорово поменялся строй. А наши разговоры о болезнях при встрече, они остались прежними. Вы в действительности поднимаете один очень серьезный вопрос. Очень серьезный. Потому что, и тем не менее, экология, правда, плохая. С водой, которую мы с вами сегодня попытаемся превратить в лекарство, происходит бог знает что. И по-прежнему мы разговариваем о болезнях. Значит... Для того, чтобы такое внушение стало возможным, это зачем-то человеку должно быть нужно. И чего это мы действительно не видим друг друга там целый год? Встречаемся на дне рождения, а потом рассказываем друг другу с наслаждением про больную печень. Вот вы знаете, я присутствовал, есть у... одной нашей писательницы, знаменитый рассказ, который там, в котором повествуется о встрече с профессором-проктологом. Я просто на всю жизнь это запомнил. Она встала и сказала, у нее было такое любимое присловие. Она говорила: спасибо вам большое, дорогие мои гости, что вы сегодня, что никто из вас ничего за столом не рассказал мне о своей прямой кишке. Ну, она врач, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Но раз мы об этом говорим, значит, это нужно. И только в результате как бы этой нужды на этом можно так серьезно играть. Чего только нам, ведь какие только формы совершенно дичайших пищевых добавок. Я при этом не хочу вообще вот как бы уничтожить индустрию пищевых добавок. Но я говорю, что под видом их какие только дикие средства нам не всучивают. Какую только странную косметику нам не продают. И ведь покупают же люди. Только благодаря рекламе? Да нет, в общем, нет. Благодаря некой потребности болеть. Вы никогда не задумывались об этом, Ларис? Нет, нет уже Ларисы в эфире у нас. А кто в эфире? Юрий, кто следующий у нас? Юрий, доброй ночи. Доброй ночи, Александр Данилович. Я Геннадьевич, но не важно. Мы вас слушаем. Я хотел сказать насчет того, что по радио, причем по центральным радиостанциям, таким как «Маяк», такие ваша радиостанция, радиостанция России, почти 4 раза в день, 4 раза за 1 час можно слышать рекламу медицинских препаратов различных. И эта реклама начинается с запугивания людей и с внушения, что они больны. То есть такого типа, что старше 40, там у всех не в порядке сосуды, особенно сосуды головного мозга, что приводит к инсультам, гипертонии и так далее. Вы знаете, я перебью вас. Например, ужасная реклама там про глазные какие-то капли. Я вас перебью. Делайте выводы сами, потому что я, в общем, не имею морального права обсуждать рекламу на радио России, а могу только говорить общие вещи. Да? Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что при этом есть... Добавить хочу просто к вашей мысли одну информацию, которая позволяет, в общем, играть на нашей внушаемости. Информация это примерно такая. Вот то, что сейчас вы говорите, и то, что говорят в рекламе, это чистая правда. Дело в том, что если сегодняшнего взрослого человека обследовать, ну, как бы в рамках даже сегодняшних современных методов обычной диспансеризации, то здоровых людей не обнаружится вообще. Вот при массовых обследованиях взрослого населения в нашей стране где-то в половине случаев, 50%, выявляются чисто клинические отклонения от нормы, в 25% отклонения в лабораторных показателях, то бишь в анализах, и в 25% рентгенологические отклонения. Причем, чем более точным инструментальным является обследование, тем больше патологии у нас 40-летних можно выявить. Я вам признаюсь, я недавно пошел на УЗИ, потом, несмотря на все свое профессиональное образование, целый день сидел в депрессии. Ну, потом удалось мне свои же собственные правила вспомнить. И более того, есть еще один фактор. Не только фармакология, но и медицина, по мере того, как она становится платной, становится заинтересована не в том, чтобы мы выздоравливали, а в том, чтобы мы болели, несомненно, да? И это, в общем, беда огромная. Юр, вы еще здесь? Юрий. Алло. Да-да. Извините, что я вас перебил. Я просто расширил и уточнил вашу мысль. Да. Ну, идет же внушение и запугивание. Я думаю, что это просто-напросто противозаконно. Ну, понимаете, какая штука? Я вот знаю очень много... Очень сложно с законами. Вообще, я хочу вам сказать, что составители рекламы очень точно чувствуют и знают слабые места в законах. Да? Как бы я вам могу огромное количество примеров запрещенной рекламы водки привести в средствах массовой информации, где как бы все законы соблюдены. Однако всем понятно, о чем идет речь. Но дело же не в этом. Дело в том, что я знаю огромное количество людей, ну, не огромное, ну, ни одного и ни двух, которые терпеть не могут меня и программу «Серебряные нити». Как бы, я никак не могу объяснить, ну, так что ж вы ее слушаете? Есть кнопка, включите маяк, там, не знаю, ну, любую радиостанцию, которая вам нравится. Нет. Есть такое вот желание... послушать то, чего я не люблю. И если мы все не любим разговоров, ну, правда, я не люблю разговоров о болезнях, я в жизни не буду ни по телевизору смотреть, ни по радио слушать эту рекламу. Я просто щелкну кнопкой, приглушу звук, да, поставлю себе любимую музыку. Ну, вот типа той, которая сегодня звучала. Ну, так народ же слушает 4 раза в день. И наслаждается тем, что действительно, может быть, пойти глазные капли купить. Чего-то у меня зрение снизилось. Нет, не согласны вы со мной, Юрий? Согласен. Спасибо вам большое. Кто следующий в эфире у нас? Кто следующий? Алло. Да-да. Доброй ночи. Доброй ночи. Как Надежда вас зовут? Михайловна. Надежда Михайловна, здравствуйте. Вот слушаю, как говорится, и вздыхаю. Почему, мне кажется, процветает вся эта реклама... Все эти потребности. Простите, есть классики, ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Почему? Отсутствие мозгов, простите, и умение логически мыслить. А вот почему? Давайте, средства для... Слушайте, ну, казалось бы, Надежда Михайловна, не сердитесь, ради бога, да? Ну, не сердитесь. О средствах для похудания вообще... Ох, это звук, я сейчас озверею. Дело в том, что многие средства для похудания содержали, я на сегодняшний день не знаю, но вот знаменитые тайские таблетки, которые, по-моему, до сих пор продаются, держат, в общем, достаточно серьезный наркотик. И у меня люди сходили с ума, их потом долго лечили от шизофрении, потому что никак врачи не могли понять. И когда их спрашивали, а вы принимали какие-нибудь психотропные лекарства, они отвечали, нет. Нет, потому что они понятия не имели, что тайские таблетки, так называемые, это на самом деле психотропное лекарство. То есть лекарство, которое... снимает голод за счет специфического возбуждения нервной системы. Я просто тороплюсь это сказать, потому что кто его знает, может, у нас сейчас есть любители и желающие этих таблеточек поглотать для похудения. Да, да, а потом но лечиться. Долго и нудно. Я-то хочу сказать абсолютно другое. Я хочу сказать, что, ну, согласитесь, ну, любим мы лечиться, правда? От чего все это? Ведь нет у человека этой потребности полечиться, а значит, удивительная вещь, такая парадоксальная, потребности поболеть. И невозможно паразитировать. Ну, я врач, я уже только поэтому не буду слушать на радио России. Ну, просто не буду. Ну, пусть простят меня рекламодатели. Рекламу лекарств я выключу. Они мне на работе, как бы я и так уже сыт по горлу. Давайте попробуем все-таки об этом подумать, потому что, мне кажется, это чрезвычайно важный вопрос. И действительно, опять, это о тех же самых стандартах красоты, правда? Как внушенной обществом болезни. Поскольку, ну, такие красивые девушки, на мой неискушенный вкус, травили себя этими самыми таблетками для похудания, что страшно подумать. Однако, давайте все-таки вернемся к разговору о том, что ж такое внушенные болезни и зачем нам это надо, после короткой музыкальной паузы. Ну, может, она нам немножко поднимет настроение. Мы по-прежнему на радио России в программе «Серебряные нити». Говорим мы о внушенных болезнях и о том, что позволяет такого рода вещи нам внушать. А позволяет на самом деле то, что все болезни в некотором определенном смысле с точки зрения ряда врачей, психологов, психоаналитиков являются психологическими. А Вальтер Шутц, такой очень интересный немецкий психолог, каким-то образом абсолютно точно сформулировал: все болезни являются психологическими в том смысле, вот здесь задумайтесь, пожалуйста, что я выбираю болезнь как ответ на свою жизненную ситуацию. Если вы задумаетесь, то вы поймете. На самом деле мы не без удовольствия слушаем рекламу всевозможных таблеток, потому что любая болезнь имеет в себе некую вторичную выгоду. Она помогает человеку оправдывать свои ошибки, проступки, бездействие, бессмысленность собственной жизни. Ну, самый распространенный пример, и, кстати, пример из общественных внушений, это, скажем, алкоголик. Да, смотрите, какое невероятно удобное заболевание. Я пью, потому что я считаю нужным пить, и я так получаю удовольствие, а на самом деле все вокруг меня лечат. Хотя вроде бы иду в магазин, покупаю водку и напиваюсь я сам, а в общем вовсе не черти за меня. Или вот наркомания, которая в сущности своей имеет те же корни, а я вот думаю все чаще и чаще, тем дольше в этой проблеме как бы существую, тем дольше думаю. А вот то, что мы делаем из наркоманов теле, радио, кинозвезд, вот нет ни у кого впечатления, что чем больше мы говорим о наркоманах, тем больше их на свет появляется. Что это как бы такая форма социальной рекламы. Рекламы наоборот. Мы как бы непрерывно пугаем наркоманией. Подросток в силу особенностей своего развития реагирует прямо наоборот. Да, то есть он стремится к тому, что запретно, тайно, окружено каким-то таким ореолом романтики и социального запрета. И в итоге наше огромное количество интервью, бесед и умных фильмов о вреде наркотиков является ничем иным, как пропагандой самих наркотиков. Вот такая мысль никому в голову не приходила. Нам выгодно болеть. И в этом надо признаться. Чем больше неуверенности во времени, чем меньше мы в нем можем сориентироваться, и более того, чем больше в культуре принято вытеснять, зажимать свои эмоции, тем больше они, вот эти выдавленные эмоции, превращаются в болезни. Я понимаю, что мы ни в коем случае не проговорим эту тему до конца, но я хочу, мы много о психосоматических болезнях говорили. Ну, так, для примера, да, например, традиционные аденоиды очень часто, по мнению психиатров, развиваются у детей, которые чувствуют себя нежеланными в семье. А ребенок не может этого высказать. Он не умеет это сформулировать. Он вытесняет эмоцию, которая постепенно превращается в болезнь. А вот бронхиальная астма. Да, это некий символ. Неспособность дышать для собственного блага. Сдерживание рыданий. Боязнь жизни. Нежелание быть здесь, в этом мире. Человеку с астмой, он, видимо, с детства участвует в таком количестве семейных конфликтов, что у него появляется ощущение, что он не имеет права дышать сам. Дышать и думать, и чувствовать в русском языке очень близкие понятия. Дети-астматики, как правило, дети с чрезвычайно высокоразвитой совестью. Они за все принимают вину на себя. И астма возникает, когда родители не умеют проявлять чувство любви. Да, это какой-то внутренний подавленный плач. Ну и это просто какая-то часть из огромного количества примеров, которые мы можем обсуждать, но я обещал эксперимент и даже его не успею поставить. Этот эксперимент пришел мне в голову из-за того, что наши радиослушатели просили меня рассказать о опытах с водой японского исследователя такого Масару Эмото, книжки которого вышли в издательстве «София», и к которым я отношусь очень хорошо, если не считать того, что особо и рассказывать-то нечего. Масару Эмото брал воду, писал на ней по-японски либо слово «спасибо», либо ругательство, что-нибудь типа «дурак», приклеивал к бутылке с водой, и оказывается, что тогда, когда к воде приклеивали хорошие слова, то вода, оказывалось, давала при заморозке необыкновенно красивые кристаллы. А когда слова были грубыми, то кристаллы оказывались либо не образовывались, либо образовывались чрезвычайно бесформенные или, в лучшем случае, фрагменты кристаллов. Злые такие кристаллы образовывались. Книжки эти можно почитать. А я решил, что можно, пользуясь методом Масару Эмото, приготовить совершенно потрясающее лекарство для себя. Я предлагаю попробовать провести такое самовнушение и проверить силу внушения, поскольку мы часто не верим, что как же так, в нас может какой-то там телевизор или какая-то там реклама сформировать какие-то болезни, какие-то потребности. А вообще есть что-нибудь другое, из чего мы состоим? Так вот, я предлагаю сделать такое контрвнушение и приготовить себе лекарство самим. Лекарство это будет от любых болезней, и будет все зависеть от того, что мы напишем на вот этой самой бутылочке с водой. Итак, внимание. Я бы хотел следующие условия в эксперимент предложить. Вы делаете все во всех тех подробностях, которые я назову. Детали важны. Не надо придумывать своих деталей. Как бы, если вы участвуете в эксперименте, и вы это внутренне решили, то вы, значит, делаете вот то, что я сейчас опишу. Это очень просто. А пьете эту воду в течение 2 недель, а потом нам через 2 недели отзваниваете на автоответчик в понедельник, среда, пятница московская с 19:00 по тому же телефону 495-956-1514 и сообщаете о результатах эксперимента, хороших или плохих, абсолютно неважно. Я считаю, что эксперимент доктора Масару, он лежит абсолютно в пределах копенгагенской физики, то есть, когда объект эксперимента как бы отвечает на желание наблюдателя, да, на квантовом уровне этот принцип реализуется, мы об этом тоже с вами говорили. То есть, все это имеет вполне серьезные физические основания. Итак, возьмите вазу или бутылку. Ну, в общем, чем больше она будет объемом, тем лучше. Нужно, чтобы ваза эта была красивая. Хрустальный штоф вполне подойдет, он будет так радостно сиять, да? Очень хороши бутылки желтого стекла, но не коричневого, а желтого, светло-желтого. Очень хороши бутылки зеленого стекла, только прозрачные. Ну, не у всех могут быть такие бутылки. Найдите что-то такое, чтобы было красивым, радовало глаз. А желтое, оно будет еще и символом солнца, да? Наполните ее водой. Лучше, ну, настолько естественной водой, насколько это возможно, да, минеральной, по вашему усмотрению и выбору, поскольку сейчас очень много тоже подделок, ну, как вы сами считаете нужным, родниковой, колодезной, собственных дач. Пожалуйста, той водой, которая вам симпатична, которую вы считаете природной. Бутылка должна быть закрыта, чтобы предохранить от пыли, которая туда будет попадать. Накройте ее, возьмите бумажку, белую, лучше плотную, и напишите на ней так, чтобы было видно воде. Слово «спасибо» и некий результат того, что вы хотели бы в себе изменить. Ну, например, слова «я здоров». Да? Для больных. Ну или, скажем, если вы считаете, что у вас депрессия, я полон силы и энергии. Или если вы алкоголик и хотите избавиться от этого, только вы сами, у родственников не получится, это сам человек должен делать. Вы пишете на этом, на бумажке «спасибо, я больше не нуждаюсь в выпивке». Там должен быть написан результат. Эта бумажка, можно обычным лейкопластырем, да, берется и приклеивается к бутылке. Ну, лучше сделать это тоже аккуратно и красиво. Собственно говоря, все. Ваше лекарство готово. Вы должны пить не меньше, чем по стакану воды 2 раза в день, утром и вечером, натощак. Лучше пить ее медленными глоточками. И с каждым глотком представляйте себе, что вот то солнышко, или та зелень, та радость, которая, или та игра хрусталя, она как бы попадает в вас, просачивается и наполняет ваш организм. Почувствуйте себя ребенком. Ну, поиграйте немножко вот в эту игру. Имота утверждает, что для того, чтобы приобрести вот такие целительные свойства, вода должна простоять около 8 часов. Ну, значит, вечером мы с вами должны это сделать, а утром можем уже эту воду пить. Условие следующее, обязательное для выполнения. Каждый раз, когда вы выпили эту емкость, бумажку нужно приклеить новую. Нужно опять написать на этой бумажке «Спасибо, я здоров», приклеить новую бумажку к бутылке и опять поставить ее на ночь. Вот так, если у вас получится бутылка на 2 дня, ну, значит, раз в 2 дня вы будете менять эту воду там, в бутылке. Это эксперимент, который либо подтвердит, либо отвергнет опыты Масару Имота. И заодно, как вы понимаете, за счет вот этой воображаемой картины, на картине, на которой вы представляете себе, как вода наполняет вас детской радостью и тем цветом, который проник в нее сквозь стекло, вот в результате этого, я думаю, что действие воды и самовнушение объединится. Ну, давайте попробуем, потому что только так можно понять, сколько в лекарстве активного химического соединения, а сколько человеческого внушения. Причем, если вы скептик, если вы сугубый материалист, читали книжки Имота, и все это вам не понравилось, делайте это тем более. Ваше мнение нам будет особенно интересно. Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами и решили принять участие в этом эксперименте на самовнушение. Жду ваших звонков через 2 недели. И хочу сказать, чтобы поговорить о чем-нибудь простом, давайте попробуем поговорить в ближайшую среду, послезавтра, о психологии шопинга. Ну и женского традиционного, и теперь уже ставшего модным мужского. Чего шопинг меняет в нашей жизни? Это наша любовь бродить по магазинам. Откуда есть она пошла, что в ней плохого, а чего в ней хорошего. Спасибо всем. Спокойной ночи. Thank you.